В субботу она с утра выгладила костюм и рубашку Виктора, начистила его ботинки, сам он это все терпеть не мог, вечно ходил в ковбойках, накрутила на бигуди свои золотые волосы, наложила на лицо макияж, как учили, чтобы все достоинства подчеркнуть, а недостатки скрыть. Только не было у нее никаких недостатков. Надела синее платье, попыталась чем-то его украсить, но все только портило его. Ну, была я в этом платье на защите. Подумаешь, большое дело. Я ж пока не кинозвезда. Мне можно в одном и том же. А заграничное платье само за себя говорит и фигуру здорово подчеркивает. Да не зря я за него столько денег отвалила. Ох, какая ж ты у меня красавица! Привычно восхитился Виктор и обнял ее. Витя, помнешь все, высвободилась она. Думаю, ты там произведешь фурор. Эй! А что это за коробка? Да вобла твоя дурацкая. Я ее в божеский вид привела. Не нести же эту коробку драную. В самом деле, она купила в пищебумажном зеленую гофрированную бумагу, завернула в нее весьма неприглядную коробку, да еще сделала два бумажных цветка и прикрепила сверху. Ну ты даешь, расхохотался Виктор. Ты только знаешь что? Слегка замялся он. Там публика такая, с юмором. Они будут потешаться. Ты не обижайся, ладно? Над чем они потешаться будут? Над твоей вонючей воблой? Нет, над воблой как раз не будут, а вот над бантиками твоими могут. Так ты посмейся вместе с ними, это, мол, шутка такая. Вить, а ты что ли меня стесняешься? Что за глупости? Просто компании разные бывают. Не хочу, чтобы ты себя неловко чувствовала. Ладно, поняла, сказала Инга, а сама подумала. Это он заливает. Сам, небось, застеснялся своего дурацкого подарка. Однако подарок привел в восторг всю разношерстную компанию, а на упаковку просто никто внимания не обратил. Оказалось, что один из друзей Лешки добыл два ящика чешского пива, тоже дефицит, будь здоров, и веселье пошло. Пока с воблой и пивом не расправились, никто не обращал внимания на шикарно накрытый стол. Расстелили на просторной кухне газеты, уселись на пол и стали лупить воблой кто по подоконнику, кто по полу, кто по холодильнику и девчонки тоже. Словом, сплошное свинство. — Инга, а ты чего? — удивился Леша. — Садись с нами. — Да нет, спасибо, я воблу не люблю и пиво тоже, — поджала губы Инга и пошла в комнату. Не рассказывать же им, этим богатеньким деткам, как в родном городишке ее до печенок достало уже пьяное свинство. «Что, милая, не нравится тебе это безобразие?» Инга обернулась. В коридоре стояла невысокая аккуратная старушка, уютная, похожая на Ингину бабушку. «Не нравится», — кивнула Инга. «Ничего, девонька, они сейчас свое пиво-то вылакают. Что им эти бутылочки? На один зуб. А потом уж нормально за стол сядут. А ты чья же, девонька, будешь? Что-то я раньше тебя тут не видала». — А я невеста Виктора Железнова, меня Ингой звать. — Да, я слыхала, Лёшка говорил, что у Витюшки невеста красавица. Не соврал. — А Витюшка парень золотой, ты держись за него. Ты сама-то не московская? — А что, заметно? — огорчилась Инга. — Ну, по одежке не скажешь, а так. — Но это хорошо. Я вот мечтаю, чтобы Лёшка наш на такой девушке женился. А то ходят тут эти девки расхристанные. Курят, пьют, матом ругаются. Кого, скажи, на милость такая родит? А у тебя подружки такой, как ты, нету? Да вроде нет. А вы кто? А я, девонька, тетка родная Лешкиной мамы, Тамары Васильевны. Она у нас ученая, профессорша. А муж ее, Дмитрий Захарович, большой человек. Академик, значит. Так и мне до мальца было. Вот меня в Москву-то и выписали. А я раньше в деревне жила. Бедовала. А тут, как у Христа, за пазухой. Своих-то детей Бог не дал, так мне Лёшка за место сынка. И очень охота внучков еще понянчить. А он тоже умнющий парень. Скоро доктором наук будет, говорят. А жениться никак не хочет. Ой, а как вас зовут? Меня-то Аглая Степановна я. А я Инга. Инга. Имя какое-то чудное. Ну, вообще-то Ирина, но мама с папой кино заграничное посмотрели, «Колдунья» называется, и решили меня переназвать. Так когда я паспорт получала, меня Ингой записали. Сама не зная почему, вдруг рассказала она совершенно чужой женщине, хотя даже Виктору об этом не говорила. Странно. Вот оно как. Но тебе подходит. А ты работаешь или учишься? Учусь. На третьем курсе уже. И кем будешь? Артисткой. Ах ты, Господи, артисткой. Слушай, артистка, перешла на шепот Аглая Степановна. Тут парень один есть. Тоже из Лёшкиных дружков. Так он это кино снимает. У Инги замерло сердце. Ты ему не верь. Он до девок лютый. Ни одну уж попортил. Они дуры, ведутся. Мол, он их в кино снимет. А ни одну еще не снял. Ты уж с ним поосторожнее. А то вы, красивые девки, на киношников падки, а ты тем более на артистку учишься. Черный такой, с усищами, Гришкой звать. Говорят, талант большой. Только я про талант не знаю. А что бабник первостатейный, это точно. И вообще, не люблю я его. Плохой он человек. Но тут из кухни повалил народ. — Аглая Степановна, мы все убрали за собой, — сообщила маленькая девушка в ковбойке и в кедах. — Спасибо, Люсечка. Витюш, а невеста у тебя загляденье просто и хорошее. — Да знаю. Только вот гордая, не захотела с нами пивка попить. Виктор обнял Ингу. От него пахло пивом и воблой. Ингу передернуло. Вскоре вся компания сидела за шикарным столом. Всем было весело. Инга сидела рядом с Виктором, а напротив сидел Леша Тверетинов, виновник торжества. И не сводил с Инги глаз. А чуть поодаль от него сидел киношник Гриша с красивыми пышными усами. Он усиленно обхаживал свою соседку, очень худенькую девушку с необычно интересным лицом, но девушка, похоже, никак не реагировала на киношника, что его, по-видимому, здорово заводило, и на Ингу он даже не глядел. «Ничего, я же собираюсь быть артисткой оперетты. В кино мне и не надо сниматься. Вон, сама Шмыга только раз в кино снялась. Но она тогда уже была Шмыгой, а я еще пока никто». А потом, когда все уже разбрелись из-за стола, Инга взялась помогать Аглае Степановне убирать посуду. Принеся очередную порцию тарелок в кухню, она увидела, что на балкон вышли Леша и усатый киношник. Что ее подтолкнуло, она и сама не знала, только она юркнула в узкое пространство между открытой балконной дверью и кухонным буфетом, встала за занавеской и прислушалась. — Ну что, Гриня, обломался? — насмешливо спросил Леша. — Сегодня обломался, но скоро я ее обломаю, делов-то. Но хороша зараза. Я и вправду хотел ее снять, лицо такое просто Модильяне. — Репутация у тебя дурная, дружище, — засмеялся Леша. — А ты не обратил внимания на Ингу? — Кто такая Инга? — Она красавица. — Как ты мог ее не заметить? К тому же студентка ГИТИСа. — А, это синеглазая в синем платье. — Ага, все-таки приметил. — Ну, это слишком просто. — Что просто? — Неинтересно, друг. Одномерно. — Не скажи. Она такая... От нее парным молоком пахнет. Дурак ты, брат. От нее коровником пахнет, навозом. Ты просто разницы между этими запахами не чуешь. Парное молоко тоже ведь в коровнике получают от коровки-кормилицы. Словом, категорически не мой кадр. И тебе не советую. Да она вообще девушка моего старого друга. К тому же уже невеста, а я в такие игры не играю. Ну да, всем известно, какой ты порядочный. Инга стояла ни жива, ни мертва. От обиды все свело внутри. От меня навозом пахнет, коровником. И со мной неинтересно, я одномерная, видите ли. А разговор мужчин между тем продолжался, хотя она, от захлестнувшей ее обиды, многое пропустила. — Леш, а ты чего запал на эту деревенщину? — Да нет. Хотя вру. Нравится она мне, здорово нравится. Но женщина друга. Это, конечно, аргумент, но... Ей лет 20, с Виктором твоим живет. Неинтересно. Нет в ней сексуальной цеплялочки. Думаю, и как актриса она полный ноль. Поверь, я в таких вещах разбираюсь. Может, и так, но, может, просто еще не раскрылась девушка. Может, в ней еще такой потенциал обнаружится. Ну, устрой ей хотя бы фотопробу. Да тебе-то зачем, если женщина друга, а? Да, ты прав. Все, забудь. Это несложно. Уже забыл. Гриш, скажи, а правду говорят, что ты вроде на француженке жениться собрался? Кто говорит? Да все практически. Да, друг, слинять хочу, мочи моей тут больше нету. Всякая тварь бездарная во все лезет, указания дает. То нельзя, и это не моги, и давят, давят. Слушай, а у тебя же столько международных премий. Ну и кому они нафиг сдались, мои премии? Две ленты на полку положили, сволочи. Ненавижу. Надо валить, Леха. А выпустят? А хрен их знает. Но только Франсуаза может такой скандал в прессе поднять. А мне это еще и на руку. Буду жертвой режима в квадрате. И фильмы мои на экран не пускают, и меня в заложниках держат. А ты языки-то знаешь? Английский у меня свободный. Французский, правда, корявый, но я способный. Во Франции за 3 месяца освою. Ты думаешь, тебе там дадут снимать? Надеюсь. Да ладно. Лучше я там в операторы вернусь, чем тут это дерьмо жрать. Ладно. Пошли к столу, еще выпить надо. Инга перевела дух. Ей давно уже нестерпимо хотелось в туалет, но она боялась пошевелиться. Ах, как же ей понравился туалет в академической квартире, выложенный зелененьким кафелем. И унитаз тоже зелененький, и маленькая раковинка, руки мыть, и зеленое полотенчико. Эх, видели бы этот туалет мама с бабушкой. А еще там к стене была приделана хромированная корзинка с газетами. Это чтобы читать. А для другого имелся рулон туалетной бумаги. Мягонькой. Инга такой сроду не видала. В магазинах продавалась туалетная бумага в пачках, квадратиками, жесткая. Чтобы ею воспользоваться по назначению, приходилось мять ее в руках. А тут выходить не хотелось. Интересно, почему это Виктор ее не хватился еще? Она вышла и отправилась на поиски. И нашла его в кабинете. Он спал крепким сном. Ладно, пусть поспит. И тут появился Леша. Что, Инга? Да вот, Витя уснул. А нам надо уже. Да куда вам надо? Успеете? Метро закроют. Так на такси можно. Инга смутилась. Такая роскошь им не по карману. Но Леша сразу понял причину ее замешательства. Да к черту такси. Останетесь тут до утра. Места много, не проблема. Да, кстати, ты очень понравилась Аглае Степановне. Вот бы тебе, говорит Лешка, такую девушку. А я уж и сам думаю, вот бы тебе, Лешка, такую. Нет, мне такую не надо. Мне эту надо. У Инги сердце оборвалось. «Знаешь что? Пошли на балкон, подышим, а?» «Пошли», — кивнула Инга. Леша очень ей нравился. Она думала, он поведет ее на кухонный балкон, а он вел ее еще в одну комнату, закрыл за собой дверь и вывел на открытый балкон. «Ох, а сколько ж у вас комнат?» 5, и еще комната за кухней. А народу сколько живет?» «Да сейчас 4. Папа, мама, я и Аглаша. Сроду таких квартир не видала. Академикам иногда обламываются такие хоромы. Ты не думай, мы не так давно тут живем. Я вообще в коммуналке родился. Потом родителям малогабаритку дали, в Черемушках. Я сперва у бабушки жил, а когда она умерла, мама Аглашу выписала. Меня растить. В малогабаритке ютились. Словно бы оправдывался Леша. Ты не против, если я закурю? Нет, кури, пожалуйста. Он достал из кармана сигареты Мальборо, символ шикарной жизни для советского человека. «Знаешь, у нас один парень тоже все Мальборо курил. И что? У него многие пытались стрельнуть сигаретку, но он никогда не давал. Жадный такой. Да нет, не в том дело. Просто у него в пачке от Мальборо болгарские сигареты были. Это он для понта. Дурак, значит, конченый. Да, я тоже так думаю. Инга, ты... Ты невероятно красивая. Невероятно. И я просто смертельно хочу тебя поцеловать. Он притянул ее к себе, и, поскольку она не отстранилась, поцеловал в губы. Боже, как он целовался! Прямо как Грегори Пек в римских каникулах. И хотя он вместе со всеми пил пиво и ел воблу, но пахло от него каким-то незнакомым одеколоном, дефицитными сигаретами Мальборо и какой-то совсем незнакомой, но прекрасной жизнью. Хотелось вдыхать и вдыхать этот запах. Он кружил ей голову. Алеша все крепче прижимал ее к себе. Она чувствовала, что он не на шутку завелся и уже задрал ей юбку. «Нет», — твердо сказала она, — «пусти! Я так не хочу!» Он отпустил ее. «Не хочешь? Или так не хочешь?» — уточнил он. «Так не хочу!» «Понял. Учту», — рассмеялся он. Но тут раздался громкий голос Виктора. «Инга, ты где?» «Пока», — бросила она. «Не ходи за мной». «Витя, проснулся? Ну, наконец-то!» «Прости, я задрых. Поздно уже. Поедем на такси». «Хорошо», — обрадовалась Инга. Виктор едва держался на ногах. Алексей пошел их проводить до машины, которую далеко не сразу удалось поймать. «Инга, ты извини меня». «Да ладно». Какой убогой показалась ей их скромная однушка у метро «Молодежная». И Виктор тоже показался каким-то убогим. И мысль о предстоящей свадьбе уже не радовала, а тревожила. Может, не стоит? Виктор через неделю после росписи уедет в поле на целых 4 месяца. И тогда, если Леша как-то проявится, я точно не устаю. Как странно. Виктор спит рядом и дышит на нее воблой и пивом, а от Лешки такой запах. И я понравилась Аглае Степановне. Я умею нравиться, когда хочу. Но там же есть еще папа-академик и мама-профессор. Им такая невестка может не понравиться. Хотя почему? Вот понравилась же я Витиным родителям. Они тоже ученые люди. Отец — вулканолог, а мать — врач. Они от меня в восторге были. А что? Я красивая, молодая, чистюля, готовить умею. Они мои пельмени как лопали. Я буду артисткой. Тоже не жук начихал. Нет, папе-академику я, скорее всего, понравлюсь. А вот маме-профессору... Да ну, ерунда. Они же обожают своего сына, и его выбор должны уважать. Стоп, Ингуля. Кто сказал, что Леша жаждет на тебе жениться? Переспать он с тобой хочет, это да. Этого, между прочим, многие хотят. Выбрось, Ингуля, это все из головы. Тебе и так сказочно повезло. Ты скоро выходишь замуж за кандидата наук с отдельной квартирой. Да большинство девчонок в институте о таком и мечтать не могут. Нет, тут надо вспомнить сказку о рыбаке и рыбке, чтобы не остаться у разбитого корыта. В чем, а в благоразумии ей никогда нельзя было отказать. И она уже по-другому стала смотреть на жениха. Это была синица в руках. Но однажды Виктор пришел с работы мрачнее тучи. «Вить, ты чего?» «Беда, Ингуля. Большое горе. Да что стряслось?» «Никита погиб». Никита Юрышев был близким другом Виктора и коллегой. «Как?» «Да непонятно еще, что там случилось, но я должен срочно принять партию. Послезавтра рано утром вылетаю в Хабаровск». «Надолго?» «До поздней осени. Я теперь начальник партии». «А как же... как же свадьба?» «Ингуля, придется перенести свадьбу. Дело такое. Ну, не плачь. Никуда я от своей девчонки не денусь. Как приеду, сразу распишемся. А завтра заеду в ЗАГС с командировочным предписанием. И они все просто отложат, а вовсе не отменят. Назначим свадьбу на 1 ноября. К тому времени я уж точно буду в Москве. А хочешь, как сдашь сессию, приезжай ко мне. Я тебя возьму лаборантом. Будешь получать, правда, сущие гроши, но зато будем вместе. Комаров кормить? — Ничего, намажем тебя диметилфталатом, — грустно улыбнулся Виктор. Инге стало страшно. — Вить, а все же что случилось с Никитой? — Да вроде подрался с бичом. — Вить, я боюсь. — За меня боишься? — Зря. Я бичей в партии держать не буду, это мой принцип. Я уж подрядил 3 студентов. И потом я начальник строгий. А Никита был не строгий, а вздорный. То большую оплошность не заметит, а то за мелочь какую-нибудь взыщет. А так в партии нельзя. Дисциплину никто не отменял, но она должна на уважении держаться, а вовсе не на понебратстве. Сколько раз я говорил Никите. А что теперь? Нету его. — Жалко, — всхлипнула Инга. — Значит, ты не обижаешься, что пришлось отодвинуть свадьбу? — Да нет, если человек умер. Я знал, что ты у меня хорошая, душевная, все понимаешь. А я тебе знаешь, что привезу к свадьбе? Что? Горжетку из соболя. Витя! У охотников достану. Всего-то и надо две шкурки. Ох, это так шикарно! Инга ничего не смыслила в мехах, но у их педагога по вокалу Ираиды Сергеевны была небольшая соболья перелинка, предмет зависти всех женщин института, студенток и преподавательниц. Когда-то эту пелеринку ей подарил ее муж, генерал авиации. Инга очень ясно представила себе, как она придет в этой горжетке в институт, и все ахнут. Хотя к чему я смогу ее надеть? Нет у меня пока такой вещи, но я что-нибудь придумаю. И Виктор улетел.